По этой же причине о сроках испытания на подтверждение звания мастера никто и никого не предупреждал. Но на каждом испытании, помимо учителя, обязательно должно было присутствовать не менее 3 мастеров более высокого ранга. В моем же случае появление обычных мастеров учитель посчитал недостаточным, поэтому на мою инициацию и были приглашены совсем другие люди. Великий мастер Рихатхы, великий мастер Тарнихатхы, великий мастер Наабратхы. Теперь я знал имена всех великих мастеров Нарлейна и понимал, что же сегодня со мной произошло. Почему мастер Дэй решил именно таким образом выстроить сегодняшнее занятие? Почему дал возможность показать все, на что я способен? Почему ни о чем не сказал заранее? И почему меня, несовершеннолетнего самородка, пришли экзаменовать на звание мастера именно эти люди, да еще и устроили дополнительное испытание, без которого в любой другой ситуации можно было обойтись? Оказывается, получить звание мастера в столь юном возрасте, как у меня, для Нарлейна это нонсенс. Просто потому, что в подростковом возрасте люди слишком эмоциональные, импульсивные, во многом даже незрелые, поэтому не может быть и речи о том, чтобы такой человек, пусть он и освоил нужное количество приемов, вот так легко заполучил право взять на обучение еще более молодого ученика. Кто бы что ни говорил, но для роли полноценного учителя требуется усидчивость, мудрость, уверенность, терпение, одним словом, все то, что обычно приходит с возрастом. Поэтому в истории почти не случалось такого, чтобы звание мастера кандидат получал раньше 25-30 лет. Исключение из этого правила за последние несколько десятилетий в Нарлейне было всего 4, и все они сейчас находились передо мной. Впрочем, даже по сравнению с ними я умудрился выделиться, поэтому мастер Ри и потребовал дополнительного испытания. Правда, каким именно образом они определили, что я готов получить звание мастера, и, главное, каким способом вообще сумели на меня воздействовать, справка сообщить не удосужилась. Однако непрозрачно намекнула, что с повышением уровня мастерства люди, идущие по пути Кханта, приобретали новые, порой кажущиеся невероятными свойства. Причем это была не магия, не таланты, даже не грязные умения. Скорее, это можно охарактеризовать как усиление природных способностей вроде развитого чутья, обостренного чувства опасности и прочих вещей, которые при должном обучении вполне можно развить, даже не будучи одаренным. Более того, сам факт того, что такое вообще стало возможным, наглядно свидетельствовал о наличии особых практик, направленных на развитие этих самых умений, и без их освоения звания великого мастера, скорее всего, не получить. Я, правда, не знал, кто из великих мастеров и какое конкретно свойство развил в себе за годы упорных тренировок, но информация показалась мне интересной. Ведь если при определенных условиях кто-то из них умел влиять на других, не используя для этого ни магию, ни гипноз, думаю, не нужно объяснять, почему, узнав об этом, я так воодушевился. А еще я неожиданно вспомнил, почему мастера приветствуют друг друга именно так, прикладывая или делая вид, что прикладывают правую ладонь к груди. Оказывается, у каждого из них имелась магическая татуировка, которую мог поставить только учитель, и законность которой в обязательном порядке должны были засвидетельствовать несколько других мастеров. Однако при этом отклик от нее приходил далеко не ко всем и не от всех. Более того, при желании ее и вовсе можно было отключить. Однако сам по себе жест олицетворял намного больше, чем простой привет или добрый вечер. Это был жест уважения, доверия, признания, и одновременно символ той самой общности, которая в той или иной степени объединяла всех, кого сочли достойным звания настоящего мастера. «Адра, вернись в лабораторию», как сквозь сон, вдруг донесся до меня ровный голос учителя. «Адра, а, чего?» Я вздрогнул от неожиданности, вынырнул из нескончаемо льющегося в мою голову потока информации и несколько растерялся, обнаружив, что не только мастер Д, но и 3 других мастера смотрят на меня с подозрением. «Ух ты, блин, что я пропустил? Вернись в лабораторию», терпеливо повторил учитель, когда я вопросительно на него посмотрел. «Ривар тебя ждет». «Что, сейчас, завтра поговорим», непреклонно велел мастер Д, когда я собрался было возразить. «И не спорь, так надо». «Ну завтра так завтра». Я поспешно захлопнул рот, коротко поклонился всем великим мастерам сразу и вышел, гадая про себя, зачем учитель отправил меня к целителю, если я чувствовал себя нормально. Однако уже по пути в лабораторию с удивлением осознал, что мое состояние вовсе не такое хорошее, как мне казалось, и что сегодня я действительно устал. Внимание! Отмечена разбалансировка работы нервной системы, тут же сообщила Эмма, бдительно следящая за всеми изменениями в моем организме. Уровень разбалансировки не критичный, однако рекомендуется перезагрузка. Я вяло кивнул, как-то вдруг разом ощутив последствия всех полученных сегодня от учителя тумаков, которые модуль, повинуясь ранее отданному приказу, до сих пор не исцелил. Одновременно с этим моя голова внезапно потяжелела, мысли стали на удивление вялыми, сонными. Еще через несколько минов меня неумолимо начало клонить в сон. Ну а когда я добрался до медицинского отсека, то думал лишь о том, куда бы прислониться, чтобы не уснуть, как конь стоя. Поэтому, когда Киберевар молча указал на уже готовый к работе медицинский модуль, я с благодарностью ему кивнул и поспешно забрался внутрь, только сейчас сообразив, что забыл на полигоне тапки и куртку. Но потом махнул на все рукой, закрыл глаза и с облегчением отрубился, понадеявшись напоследок, что процесс восстановления займет не слишком много времени. Глава 4. Когда я очнулся во второй раз за вечер, все со мной было в полном порядке. Тело не болело, голова соображала, да и Эмма вскоре подтвердила, что процесс перезагрузки прошел нормально. Причем, насколько я мог судить, на восстановление и впрямь ушло не больше половины рына, так что еще до 10 я покинул лабораторию и, поблагодарив Киберевара за помощь, отправился в раздевалку. Вниз я спустился, когда на часах было уже без 5:10, так что, признаться, даже не думал, что там меня будет кто-то ждать. Однако, когда я появился в холле, то обнаружил, что на диванчике возле ресепшена тихонько дремлет уставший да нельзя, откровенно вымотавшийся Три. А на его коленях, свернувшись клубочком, мирно посапывает Йорк, которого невесть кто и зачем пустил на территорию школы. «Ваш друг изъявил желание вас дождаться, Ленгурта», с улыбкой сообщила из-за стойки девушка-секретарь. «Ну а зверек пришел сам, вместе с последним посетителем. По просьбе Ленадерса я не стала его выгонять. А еще я взяла на себя смелость заказать для вас наемные эрды. Машина уже мина в 5 как ждет у ворот. Надеюсь, поездка будет для вас приятной. Спасибо большое», благодарно кивнул я, поставив сумку рядом с диваном, после чего забрал сонно вильнувшего хвостом Йорка, сунул его в карман и потряс друга за плечо. «Три, эй, Три, проснись!» «Что, где?» Так же сонно пробормотал Дерс, с трудом приоткрыв один глаз. «Гурта, это ты?» «Да, пойдем, нам уже пора!» Приятель вяло кивнул, потер слипающиеся глаза и, отчаянно зевая, поднялся с дивана, но к дверям школы направился до крайности неуверенной походкой, шатаясь, словно пьяный, да еще и сумку свою чуть не забыл. А когда мы сели в терпеливо дожидающееся у ворот такси, он и вовсе отрубился, так что до общаги мне пришлось его вести, как ребенка, за руку, да еще и обе сумки нести, потому что Терри был попросту не в состоянии о себе позаботиться. К сожалению, в отличие от меня, он плохо переносил аппаратные загрузки. Чувствовал себя после них скверно, отходил долго, восстанавливался гораздо медленнее. Поэтому хоть мы и начали обучение в школе Харантаа одновременно, но четвертый уровень Кханта за прошлый год он освоил только на 2/3. И, похоже, с каждым разом загрузки давались ему все тяжелее. Вот и сегодня его хватило только на то, чтобы с трудом доползти до комнаты, сходить до уборной и снова вырубиться, лишь чудом не промахнувшись мимо постели. Тогда как я, убедившись, что Терри действительно спит, я подошел к зеркалу и, стянув футболку, в задумчивости уставился на татуировку. Печать мастера. Надо же, сейчас, по прошествии некоторого времени, она перестала походить на свежий ожог и напоминала самую обычную татушку, только не синего, а белого цвета. 4 вписанных друг в друга окружности, эмблема школы в центре, несколько дополнительных символов по краям, которые я сразу не заметил и которые означали, что меня в качестве коллеги признали не обычные мастера, а великие. Ну а если немного отклониться в сторону, ловя на татуировку свет от магического светильника, то можно было заметить, что она слегка переливается, будто самая настоящая голограмма. После недолгого раздумья я все-таки решил, что не хочу ее никому демонстрировать, ни друзьям, ни тем более недругам. Поэтому прикрыл на мгновение глаза, залез в справку, покопался в нужном разделе и, выяснив, что печать мастера, как и любой магический элемент, доступна ментальному контролю, сосредоточился, как меня учили, и волевым усилием велел ей погаснуть. Печать мигнула и плавно истаяла, словно ее никогда и не было. Однако, когда я попробовал ее коснуться, то ощутил слабое покалывание в пальцах. То есть по факту она никуда не делась, но теперь никто не узнает, что она там есть. И на данный момент так было лучше. Впрочем, одному человеку я все-таки посчитал, что необходимо об этом сказать. Тем более, что Лэн Даорн и сам недавно заметил, что такое может случиться. Он, правда, предположил, что испытание я пройду лишь ближе к зиме. Но раз уж так вышло и раз мастер Дэй счел возможным сделать из меня мастера уже сейчас, то, думаю, наставнику будет приятно об этом услышать. Единственное, я поначалу засомневался, что будет уместным звонить ему в 11 часу вечера. Мало ли какие у него могут быть дела, но тут мои пальцы снова ощутимо кольнуло. Я вздрогнул от неожиданности, как наяву увидев лицо Лэна Даорна и прямо-таки ощутив его присутствие, как будто он каким-то чудом перенесся сюда из нарка. А еще через миг мой идентификатор внезапно ожил, и после того, как я принял звонок, оттуда донесся обеспокоенный голос наставника. «Адра, это ты меня позвал?» Я аж поперхнулся. «Что значит «позвал»?» А потом уставился на то место, где находилась татуировка, недоверчиво коснулся ее кончиками пальцев и, ощутив такой же четкий ответ, как и раньше, неожиданно улыбнулся. «Похоже, что я...» «Добрый вечер, Лэн». «Не знал, что печать мастера можно использовать как обычное средство связи». «Можно», — с облегчением рассмеялся Лэн Даорн. «Для этого нужно лишь сосредоточиться и вспомнить лицо мастера, который тебе нужен. Так мы находим друг друга, если что-то понадобится. Причем чем выше уровень мастера, тем большее количество коллег он может ощутить одновременно, и тем меньше его печать подвержена воздействию блокираторов. Правда, я никак не ожидал, что ты порадуешь меня уже сегодня. Учитель сказал, что пока на тебя только посмотрит, а выходит, вон как ты у нас теперь полноценный мастер. Что ж, поздравляю, ученик, твоими успехами можно гордиться». Я смущенно кивнул. Признаться, я еще и сам не до конца понял, что перешел на новую ступень развития. Для этого прошло слишком мало времени, да и с теоретическим материалом следовало разобраться, а то по верхам-то я немного прошелся, тогда как все остальное придется досконально изучать и осваивать позже. «У тебя все в порядке?» — внезапно обеспокоился наставник, когда я промолчал. «Адра, кто тебя сегодня экзаменовал?» «Великие мастера, все четверо. А во, впрочем, в твоем случае это было необходимо. Слишком молодого мастера общество может и не принять, поэтому доказательства твоего мастерства должны быть неоспоримыми». «Ладно, отдыхай», — спохватился Лэн Даорн, когда я снова почувствовал внезапно накатившую сонливость и с трудом сдержал зевок. «Первое время печать будет отнимать много сил, потом привыкнешь, но если что, звони, ты теперь знаешь, как меня найти». Я поколебался, но все же решил, что ему нужно знать и еще одну важную вещь. Наставник Айрт Басха объявился в академии, когда, ожидаемо, напрягся опекун. «Сегодня в столовой его увидел. Судя по нашивкам, он поступил на боевой факультет, первый курс. Он тебя узнал?» «Да, и при этом совершенно не удивился». «Скверно, хотя узнать о том, где ты учишься, он мог и раньше. Для этого всего-то следовало посмотреть до конца турнир G1 или пообщаться с теми, кто в нем участвовал, вроде Сола или Наида Басха. Но все это не к добру, так что соблюдай осторожность». «Разумеется, но есть и еще кое-что», — замедленно проговорил я, не зная, сколько можно ему сказать по обычной связи. «Сегодня ко мне подошел Квин Ларх и намекнул, что его отец довольно плотно общается с законниками и особенно с сотрудниками фирмы Гасха и сыновья. При этом у него есть свои соображения по известному вам делу, поэтому велика вероятность, что вскоре вам вновь придется давать показания, и до этого времени мне нужно будет с вами увидеться». Лэн Даорн мгновение помолчал. «Понял. Я найду способ решить этот вопрос. Что-нибудь еще?» «Пожалуй, нет», — качнул головой я. «В остальном все обычно. У вас, надеюсь, пока тихо. Буквально рейн назад я разговаривал с Лэном Ариусом Гасхе. Он сообщил, что экспертиза по фурии уже завершена, и вскоре я смогу ее забрать». «Здорово. А я Лэну Нарда сегодня позвонил», — непроизвольно улыбнулся я. «Исправил, так сказать, старые ошибки». «Да, и что он на это сказал?» «Что будет рад меня увидеть на практике будущей весной, вместе с друзьями. Правда, с условием, что в следующий раз я не разнесу ему крепость до основания. Но, как вы понимаете, я не смог ему этого пообещать. Подарок, значит, все-таки посмотрел? Понимающе усмехнулся Лэн Даорн. А то, и заодно подумал, может, мне кого-то нанять, чтобы, пока я нахожусь в Тейрине, меня поднатаскали в водительском мастерстве. Кстати, у меня есть знакомый водила, мужик толковый, выручал меня несколько раз. Как думаете, если мы найдем какой-нибудь пустырь для занятий, служба транспортного контроля к нам не прицепится? Если место будет оборудовано как площадка для занятия, то нет, ХМ. А если это будет просто загородная зона, или вообще частная территория? Наставник ненадолго задумался. По загородной не знаю. Все будет зависеть от того, насколько она посещаемая. А вот на частной территории вам никто и слова не скажет. Поэтому тренируйся на здоровье. Если надо, уроки я оплачу. Хотя, на мой взгляд, проще было бы воспользоваться предложением Ленонарда и проучиться в школе Тарас официально. Я покачал головой. Я видел их программу. Как минимум полгода почти ежедневных занятий. Теория, симулятор и учебная площадка. Плюс еще полгода для воздушного транспорта. Я при всем желании не найду столько свободного времени. К тому же теория мне не нужна, только практика. И то больше для того, чтобы отработать сложные элементы. А они наверняка не будут ради одного ученика менять программу обучения. Тогда смотри сам, спокойно отозвался Лэн Даорн. Я ни в чем тебя не ограничиваю. Но если ты и правда найдешь человека, который рискнет обучать тебя вне школы, то постарайся сделать так, чтобы его не подставить. После этого мы еще немного поговорили и наконец попрощались, предварительно условившись, что будем каждый день, если не созваниваться, то хотя бы смс-уведомления отправлять, чтобы каждый из нас точно знал, что со вторым все в порядке. А вот мысль насчет Варте я оставил бродить поблизости, очень уж она была заманчивой, и в конечном итоге, несмотря на поздний вечер, все-таки ему написал. Нет, он, конечно, мужик хороший, но не официальная, а значит, и незаконная учеба, это совсем не то, что за дополнительную плату сгонять лишний раз на окраину города и обратно. Поэтому если он вдруг согласится на пару-тройку занятий, будет хорошо. Мне тогда не придется привлекать к этому делу Кри и его людей. Если же нет, сложная тема, буквально через мен пришел ответ от Варта. Сам, наверное, не смогу, но поспрашиваю. Может, кто-то из наших захочет подзаработать. Отлично, значит, шансы все-таки есть. Я удовлетворенно кивнул, скинул водиле СМС с благодарностью и только после этого отправился наконец на боковую с греющей душу мыслью, что сделал на сегодня все, что хотел. Ночь я тоже задумал посвятить работе, но перед тем, как уснуть, все же решил начать с того, что и так слишком долго откладывал. Арли, позвал я малявку, едва закрыв глаза. Эй, Арли, ты меня слышишь? Отклик от нее пришел далеко не сразу, так что я поначалу даже забеспокоился. Однако потом откуда-то очень и очень издалека донесся ее голос. Я пока не могу, Адра. Прости, ты там живая вообще? Или тебя замучили учителя в первый же учебный день? Живая, конечно, так же тихо рассмеялась Арли. Все хорошо, спасибо, но мне правда пока нельзя. Когда будет можно, я сама тебя позову. Ладно, ну сама так сама. Я с легкостью отпустил ее от себя, прекрасно зная, что для провидцев существует масса ограничений. Ну а вскоре после этого услышал, что и меня кто-то зовет и, узнав этот голос, с легкостью позволил ему увлечь меня в чужой сон. «Здравствуй, Адра», — с улыбкой поприветствовал меня мастер Раа, который снова почему-то встретил меня в гостиной Дарусалима. Отлично помня, как он поймал меня в первый раз, я тут же выудил из-за пазухи стело и демонстративно ткнул им себе в руку. А ощутив явную боль, с легкостью вспомнил, почему мне дорога именно эта вещь, и только тогда с облегчением поприветствовал старого мага. «Здравствуйте, мастер Раа. Молодец, запомнил», — рассмеялся он, ничуть не усомнившись в подоплеке проведенных мною манипуляций. «Но сегодня это общий сон, а не сон-ловушка, поэтому мы с тобой просто позанимаемся и заглянем в тот раздел пространственной магии, которого еще не касались. А еще я хочу, чтобы ты поупражнялся сдвигать границы своего сна, научился пристраивать к нему смежные сны и попробовал создать свой собственный сон-ловушку. О, это было интересно. Смежные сны и сны-ловушки мне еще создавать не доводилось, хотя я уже видел, как это делает Даруслима и сам мастер Раа. Так что ночь у меня выдалась не менее насыщенной, чем прошедший день. Но я ни разу об этом не пожалел и беспокоился лишь о том, что ночи, к сожалению, слишком короткие. «Не спеши», — снова рассмеялся старый мастер, «когда отпущенное нам время истекло, а я освоил далеко не все, что мне бы хотелось, все у тебя еще будет, не переживай. Я, кстати, в твои годы таким же был, нетерпеливым, неугомонным. Все боялся, что чего-то не успею, а теперь, как видишь, отучаю других от спешки, потому что, как это ни странно звучит, одной учебой жизнь не ограничивается». Я скептически на него посмотрел. «Ну да, ему хорошо говорить. Он уже больше 100 лет прожил и может себе позволить никуда не спешить. А у меня дофига всяких разных дел, причем с каждым днем их становится все больше. Поэтому в последнее время мне упорно кажется, что одной жизни на их решение может не хватить. Всех знаний в одну голову не собрать», — со вздохом добавил учитель. «На это даже провидцы не способны. Хотя моя младшая сестра однажды как-то пыталась все предусмотреть. Я тут же навострил уши. Вы про Ленную, супругу мастерады, что, уже познакомился?» Усмехнулся маг. «Да, она провидица, как и наша общая мать. Сколько себя помню, ей вечно было до всего дела. Прямо жить я не давала, пока замуж не вышла и, хвала Терны, теперь не нам, а мужу и его семье мозг выносит. У нее это хорошо получается». Я задумчиво на него посмотрел. «А почему у нее одинарная фамилия, а у вас двойная?» «Потому что провидцы традиционно входят в чужой род полностью, причем раз и навсегда. Насколько я знаю, у них у всех магические контракты на смерть. Почему? Потому что их умения нужны роду? Нет. Потому что они слишком много знают, и эти знания ни в коем случае не должны попасть на сторону. А у меня контракт простой, можно сказать, обычный. Хотя фамилию я мог и сменить, да и как-то предлагал, но я подумал, что имя своего первого рода не хочу ни вымарывать, ни забывать. Хм, озадаченно поскреб затылок я. Простите, учитель, а можно личный вопрос?» Мастер Рая вопросительно приподнял одну бровь. «Хочешь узнать, как к этому отнеслась моя семья?» «Нет, мне о другом подумалось. Скажите, вот вы с сестрой, маги, а вого какой силы, причем довольно специфического направления. Она, насколько я понял, одна из сильнейших провидец в стране. Вы, не только мастер Кханта, но и лучший пространственный маг в столице. Про ваших детей не в курсе, однако внук у вас тоже пространственный маг, но вы ведь не из старшего рода. Как так вышло, что Нарха, имея таких сильных магов, причем ни в одном поколении, до сих пор не перешли в старший род?» Учитель странно улыбнулся. «Просто у нас в роду таланты не приживаются. Уже много раз пробовали, вводили таланты со стороны, причем всякие разные, и по мужской линии, и по женской, но, увы, по непонятной причине наша магия в другие роды переходит отлично, а вот чужие таланты к нам – нет. Поэтому мы в своем направлении довольно сильны, известны и даже в чем-то считаемся лучшими. При этом в нашем роду, несмотря на все усилия, по-прежнему нет ни одного таланта. А ей в таких вещах можно верить, утверждает, что их и дальше не появится. А если и появится, то лишь после перехода в другой род и спустя такое количество поколений, что от нашей крови там уже ничего не останется. Печально, посочувствовал ему я. У вас ведь, наверное, и сопряженные маги должны рождаться чаще, чем у других. Да, есть мнение, что проблема связана именно с этим. Ментальная магия вообще довольно плохо сочетается с талантами, как, впрочем, и с нейнитовыми чипами. Поэтому нередко случается так, что если перед тобой менталист и при этом у него есть талант или же стоит нейнитовый чип, то, скорее всего, это слабый менталист. У сильного, как показала практика, установка чипа частенько провоцирует дестабилизацию дара. Я встрепенулся. Только у магов этого профиля? Нет, другие маги тоже подвержены этому явлению, поэтому, собственно, и существуют ограничения по установке. Но менталисты страдают гораздо чаще других, поэтому от подобных технологий обычно воздерживаются. Да и таланты, как я сказал, у них плохо приживаются, поэтому большинство менталистов в старших родах пришлые. И только очень немногим, вроде Хатхы, удалось достичь устойчивых результатов. Но заранее предсказать это невозможно, поэтому им, и особенно нам при заключении браков, необходимы услуги Наберы. Вот, значит, почему среди Хатхы так мало высокопоставленных магов с чипами. Вернее, вот почему, кроме Ленонарда, я больше никого среди них с чипами не видел. Я сделал мысленную зарубку в памяти. Про Наберы я тоже слышал, но не очень много. Говорят, они дерут за свои услуги по несколько деквионов золотов за сеанс, но даже с большими деньгами к ним просто так не пробиться. Берут дороговато, да, кивнул мастер Раа, но лишь потому, что чрезвычайно востребованы, тогда как самих наберы в Норлейне очень немного. Ты, кстати, знаешь, что все они – самородки. Я замер. Как самородки? А разве такое возможно? Как видишь, пожал плечами старый маг. Наберы – одна из разновидностей провидцев, чрезвычайно редкая и с очень узконаправленным умением, способным предвидеть лишь возможные сочетания магического дара и талантов у одаренных людей. Проблема в том, что за все время существования магии еще ни разу не было такого, чтобы дар Наберы открылся в каком-то из древних магических родов. А почему об этом нигде не написано? Наберы ведь даже в официальной классификации магии не упоминаются. Потому что эта информация не для всех. И потому, что дар Наберы доступен лишь женщинам. В таких семьях он передается лишь от матери к дочери. Причем чаще всего через поколение, реже через два или три. Всего таких родов, насколько я знаю, в Норлейне 8, но единовременно в семье может быть лишь один, то есть одна Наберы. И дар у нее проявляется лишь после того, как предыдущая провидица умрет. Я тихо присвистнул. Да, кивнул мастер Раа. Там все довольно сложно, поэтому отдельно в классификации этот дар и не выделяется. Он слишком неустойчивый, хотя и чрезвычайно полезный. Ну а поскольку на всю страну пока существует максимум 8 человек, способных предсказать судьбу той или иной паре, то по распоряжению Терны каждая такая семья находится на особом учете. Имя и личность каждой провидицы тщательно оберегаются. А чтобы попасть к ней на прием, нужно обратиться в особый отдел канцелярии, где тебе дадут номер для связи с ее представителем. И лишь после того, как провидица даст свое согласие, у тебя появится возможность с ней поговорить. Номер, наверное, одноразовый, осторожно предположил я, когда учитель замолчал. Иначе, наверное, нашлось бы много желающих его выкупить или иным способом заполучить в личное пользование. Да, канал не только одноразовый, но и всегда закрытый, для одного конкретного клиента, ХМ, то есть ты, когда в прошлом году давал Ковину такой номер, об этом не знал. Интересно, но еще интереснее, зачем его семье, а его родители, напомню, неодаренные понадобились Наберы, и откуда у них деньги, чтобы оплатить услуги провидца. Встреча проходит в заранее оговоренных местах, тем временем продолжил мастер Раа. При этом самих Наберы никто из посетителей не видит. Их дар достаточно слаб, поэтому определить его наличие можно лишь специальными приборами. По этой же причине в толпе ты Наберы не узнаешь. Годами можешь рядом с ней по соседству жить и даже не догадываться, кто она на самом деле. Но если Наберы хорошо зарабатывают, то в бедных кварталах их всяко искать не придется. Хотя, не исключено, что в городах они как раз и не живут. Если они так востребованы, как вы говорите, то ради встречи с ними клиенты хоть на край света примчатся, да еще и доплатят за это сверху. Верно. Единственное, когда можно заподозрить неладное, это если семья состоит преимущественно из женщин и при этом часто переезжает. Или же если одна из женщин в такой семье регулярно бывает в отъездах. Охрана их, наверное, Терны обеспечивает, снова предположил я, поражаясь про себя разнообразию видов магии на Нейре. Однако учитель неожиданно меня удивил. По-разному. Большое количество людей так или иначе привлекает внимание, поэтому нередко случается, что Наберы ведут уединенный образ жизни, а некоторые даже подчеркнуто скромный. Богатство же, как и охрана, это серьезный повод задуматься, а Наберы не стремятся лишний раз себя демонстрировать. Тем более, что провидица в семье всего одна, тогда как остальные живут, выглядят и работают абсолютно так же, как все остальные. Дочери, матери, бабушки, ХМ. А если женщина из такого рода выйдет замуж, ее дар может перейти в другую семью? Нет. Если она выйдет за одаренного, ее дар гарантированно угаснет, поэтому браки с магами в таких семьях находятся под запретом. А вот за простых смертных они, напротив, охотно выходят замуж. Просто потому, что родившиеся в таких браках девочки с одинаковой вероятностью могут стать следующей провидицей. А если у самой Наберы вдруг родится сын, а не дочь, уточнил я, он будет обычным ребенком, пожал плечами учитель, и ни по каким признакам нельзя будет определить, кто он такой. Дар Наберы, если тебя интересует, от него к дочерям тоже не перейдет. Поэтому девочки, как правило, стремятся остаться в семье, тогда как мальчики, наоборот, живут своей жизнью. То есть учатся, влюбляются, женятся на ком хотят и ничего особенного собой не представляют. Я задумчиво кивнул. Получается, если связи с магами и Наберы, и потенциальные кандидатки на это звание старательно избегают, значит, и обычных одаренных среди них не рождается, то есть ни стихийных магов, ни бытовиков, ни простых менталистов или артефакторов. Ладно, а почему наберы не хотят объединиться в один род? Так, наверное, было бы удобнее, провидица всегда одна, напомнил мастер Раа, и есть основания полагать, что при объединении нескольких семей эта цифра никак не изменится. Поэтому стране выгоднее иметь несколько маленьких семей с уникальным даром, чем одну большую. Что же касается рода, да, в принципе, такие семьи можно было бы включить в общую классификацию одаренных. Но, во-первых, их всегда будет мало, и, во-вторых, о них узнают. Так что Терн считает, что это нецелесообразно, и предоставляет провидицам защиту, а также организует их работу, при этом не раскрывая ничьих имен. Ясно. Я собрался задать учителю еще несколько вопросов, раз уж он настолько расщедрился, что поделился ценной информацией, но тут у меня в голове словно зазвонил невидимый колокольчик. «Кажется, тебе пора просыпаться», — заметил старый маг, когда я беспокойно заозирался в попытках понять, что это было и не глюк ли это вообще. «Что-то слышишь? Кажется, что тебя кто-то зовет, хотя голоса не различаешь. Что-то вроде того». В ухе зазвенело, признался я, и появилось ощущение, что мне надо срочно уйти. «Это хорошо, раз ты даже во сне стал ощущать реальное время и понимать, когда оно подходит к концу, значит, твой дар очень скоро созреет для перехода на следующую ступень». Я аж напрягся, ожидая, что и мастер Раа сейчас скажет, что это ненормально для самородка, но старый мастер лишь мягко улыбнулся. «Иди, реальная жизнь совсем не то же самое, что жизнь во снах. Поэтому, хоть порой и велик соблазн здесь задержаться, помни, что самое важное происходит именно там, и туда же время от времени даже магам сна нужно возвращаться». Глава 5. Следующим утром, как и ожидалось, Трия снова не добудился, поэтому и на пробежку, и в столовую отправился без него. Квин, Ания и Нален завтракать нередко не приходили, поэтому поел я быстро, после чего набрал целый поднос еды и потащил в общагу, прекрасно зная, что после тяжелой загрузки друг проснется поздно и непременно будет голодным. И надо же было такому случиться, что прямо в дверях мы едва лоб в лоб не столкнулись с Эрдом Басха. Я едва успел отскочить в сторону и отдернуть руку, чтобы не опрокинуть тяжелый поднос прямо ему на мундир. «Осторожнее», — буркнул крепыш, инстинктивно уклонившись и тем самым окончательно избавив нас обоих от неприятной сцены. «Надо смотреть, куда идешь», но сказал на удивление тихо, спокойно, почти вежливо, после чего, о чудо, даже посторонился, давая мне пройти. И, как ни странно, сегодня в его взгляде не было той ненависти, которая буквально сочилась из него вчера. Рядом с Басха, кстати, нерешительно мялось двое коллег-первокурсников, судя по нашивкам, тоже с боевого факультета, с виду обычные парни, без свойственного аристократам лоска. На меня они посмотрели настороженно, но задираться тоже не стали. И это было странно, особенно если Айрт, как когда-то в школе, снова начал подбирать себе шестерок. «Благодарю», — кивнул я, по достоинству оценив его сдержанность. «Хорошего дня, Лены. Кто это?» — тихонько спросил один из парней, когда я отошел подальше. «Старый знакомый», — хмуро бросил у меня за спиной крепыш. После чего, судя по хлопанью дверей, зашел в столовую, и на этом инцидент оказался исчерпан. Странно, мельком подумал я на полпути в общагу. Айрт или приболел, или же кто-то капитально вправил ему мозги. Угу. Раньше он бы облил меня при встрече презрением или же вякнул какую-нибудь гадость. Но то было в школе, в полностью подчиненной его роду провинции. Там, где он был самой крутой шишкой в лесу и где его прикрывал могущественный отец. Тогда как в столице, в вузе, где каждый второй аристократ, а каждый третий еще и из старшего рода, рядом с которым даже слава свирепого Тана Басха явственно меркла, уже особо не побыкуешь. И крепышу, похоже, кто-то сумел доходчиво это объяснить. К тому же не думаю, что за прошедшие сутки он поленился выяснить, с кем видел меня вчера в столовой и какое положение занимают родственники ребят, которых я имел честь называть своими друзьями. Как бы ни был он на меня зол, но дураком, как я когда-то сказал, Айрт никогда не был, поэтому в лоб хамить, скорее всего, не станет. Да и в остальном, полагаю, будет соблюдать осторожность. По крайней мере до тех пор, пока не будет уверен, что у него развязаны руки. В остальном день прошел спокойно. Лекция по военной истории, лекция по экономике, еще одна пара, причем та самая, по магическому программированию, ради которого Лену Карха пришлось вытребовать от куратора индивидуальное разрешение на посещение занятий у третьего курса. Коллеги маготехники, в класс, к которым я сегодня явился, конечно, здорово удивились. Однако мои познания в Днепре и Днепре-2, а также в магическом сопромате и големостроении были достаточными, чтобы я ничем среди студентов не выделялся. Да и Лен Шонарха отнесся ко мне, как к старому знакомому, поэтому занятие прошло интересно и с пользой лично для меня. Задание мне, к слову, тоже выдали не как второкурснику, а точно такое же, как всем остальным. Плюс ко всему преподаватель в конце урока нагрузил меня еще и дополнительными главами учебника, после чего согласовал время факультатива, и только после этого мы наконец расстались. Я, правда, против дополнительных заданий не возражал. Напротив, был даже рад, что могу учиться в полную силу. Поэтому перед обедом успел полистать умные книжки, заодно сделал домашку по всем сегодняшним парам. А уже на улице, во дворе, буквально перед дверьми столовой, мне на браслет пришло сообщение от Варта, в котором говорилось, что тот нашел надежного и неболтливого человека, готового по-тихому натаскать меня в пилотировании, и предлагал назначить место и время, чтобы мы могли встретиться и обговорить детали. Я быстро прикинул время. Сегодня, в 21:30, общественная стоянка рядом со школой Харантала. Договорились, почти сразу ответил Ворд. Ардекомбинированный 5, пригодный для перемещения как по обычным дорогам, так и по воздушным трассам. Компания Норту, модель классическая. Кузов серый с горизонтальной желтой полосой на дверях. Водилу зовут Ной. Ну и идентификационный номер на всякий случай сбросил, чтобы я уж точно не промахнулся. Я мысленно кивнул. Отлично. Три, как обычно после сложной загрузки, на тренировку сегодня точно не пойдет. А то, может, и завтра тоже пропустит, потому что мастер Ро в этом плане щадил его намного больше, чем меня мастер Д. Так что у нас будет время пообщаться со знакомым Варта. Ну а там посмотрим, что к чему и подойдет ли он мне вообще. С этими мыслями я и зашел в столовую, машинально шаря глазами по лицам студентов в поисках друзей. О, молодцы, на этот раз кто-то из дайнов точно пришел пораньше, поэтому успел таки занять рублевое место у самого окна, вдали от раздатки, а заодно и стулья поближе подгреб, чтобы их не уперли будущие соседи. И очень правильно, уже сейчас, хотя на обед я пришел вовремя, возле столов с едой крутилась орава голодных первокурсников, а еще мынов через 5 туда вообще пол академии сбежится. И тут не то что поесть будет невозможно, даже места свободного не найти. Гурта махнул мне от раздатки стоящий с пока еще пустым подносом на Лен. Давай сюда. Я быстро подошел и под недовольными взглядами других студентов присоединился к занявшему очередь Сархе, а следом за мной туда же подошел Иквин, чтобы мы смогли набрать еды на всю команду. Кстати, Тыри тоже был здесь, бледный, осунувшийся, но тоже голодный и вполне способный охранять облюбованный нами столик от нападок многочисленных конкурентов. Правда, одного его парня оставить все-таки не решились, поэтому рядом с Тыри, грозно поглядывая по сторонам, сидела наша огненная королева. Причем судя по тому, что желающих покуситься на наши места до сих пор не было, одного ее вида вполне хватало, чтобы мы ни о чем не беспокоились. Заметив, что Квин, как и я, не успел бросить сумку, я протянул руку. «Давай отнесу, а то рук не хватит». Лархе, благодарно кивнув, повесил на меня свою ношу. Я ее, соответственно, отнес к столу, отдав под охрану Терейбасха. Затем сгрузил туда же жадно принюхивающегося к витающим в столовой ароматам Йорка и негромко поинтересовался. «Что вам взять?» Басха вместо ответа только отмахнулась, тем самым говоря, что, как всегда, полностью мне доверяет. Но ее предпочтения я и так уже знал. Нежирный суп, какой-нибудь салат, по возможности немного мяса и сок или компот, желательно не сладкий. Тогда как Тыри в этом отношении был абсолютно непредсказуем. Сегодня он, к примеру, мог накинуться на мясо, завтра захотеть плюшек, послезавтра травы и какой-нибудь непонятной экзотики, поэтому я не зря решил уточнить, что именно для него взять. Тогда как Дерс, засранец, еще и надумал повредничать, потому что растекся по стулу, словно умирающий лебедь, и таким же умирающим голосом простонал на всю столовую. «Лаархе, принеси мне, будь добр, что-нибудь вкусное». Я от такой наглости аж поперхнулся. У оставшегося возле раздатки ковиноброви взлетели высоко вверх, тогда как Нален, не сдержавшись, прыснул. Вот же гаденыш, а потом повысил голос. Дерс, имей совесть, не настолько ты слаб, чтобы тебе прислуживали. Гурта, дай-ка ему пинок, пусть летит сюда, пока мы с Лархой его сами не поторопили. Давайте лучше я его пну, кровожадно оскалилась Ания, когда в нашу сторону начали с удивлением оборачиваться. Сейчас он у меня как миленький до другого конца столовой долетит. Тыри непритворно шарахнулся прочь, чуть не грохнувшись вместе со стулом. Не смей ко мне приближаться, злая женщина. Что кого это ты тут злой обозвал, Дайн? Ругнулся Дерс, поспешно отодвигаясь подальше. Гурта, спасай меня, а то у меня ноги не ходят. И вообще мне нервничать нельзя, от этого рожа прыщами покрывается. Можно ты возьмешь меня на ручки и унесешь подальше от этой кошмарной магички, а? Я вместо ответа демонстративно хрустнул костяшками пальцев и состроил злобную гримасу. Ания тем временем протянула к совсем потерявшему страх поганцу скрюченные пальцы, на кончиках которых зажглись огненные искры. После чего Дерс все-таки не выдержал, с воплем выскочил из-за стола, а потом как миленький домчался до раздатки, проворно спрятался за спиной откровенно ржущего Налена и, осторожно высунув оттуда голову, показал нам с Басха язык. Вот ведь зараза! На! С торжественным видом вручил ему пустой поднос Квин, тем самым слегка пригасив наше желание удавить мелкого засранца на месте. Раз ты уже бегаешь, значит, вполне можешь и в очереди за меня постоять. У Тыри забавно вытянулась физиономия, особенно когда следом за Лархой ему в руки приземлился и второй поднос от Налена. А потом он увидел, что они развернулись и уже собрались уходить, оставляя на него непростую задачу по набору еды на всех пятерых, и запоздало спохватился. «А, ладно-ладно, нехорошие вы типы, я больше не буду, только не бросайте меня на съедение голодным студентам. Вы ж только посмотрите, какие все вокруг бешеные. Чуть отвернешься, так не только подносы отберут, но еще и самого сожрут с потрохами». Народ вокруг уже начал понимающе улыбаться, на состроившего скорбную морду Дерса посматривали с любопытством и нескрываемым интересом. Но гораздо больше студентов интересовала реакция Лархы, которого не так давно чуть ли не в официанты попытались записать, да и фамилия Сархы в столице была достаточно известной. «Придурок ты, Дерс», — фыркнул наш бледнокожий Тану, отвесив Тыри сочный подзатыльник. «Ай, давай сюда под нос», — пихнул его в бок Нален, заставив болезненно охнуть и скривиться. «Ой, Лархе, выпни его обратно, пусть с такой рожей за столом сидит, пока от нее все компоты на раздатке не скисли». «Не надо», — тут же всполошился Тыри, кинув настороженный взгляд в сторону хищно прищурившейся Басха. «Я лучше тут постою, на вас посмотрю, еду вон той жуткой женщине принесу, не то она, когда голодная, хуже Дайна порой бывает, мамой своей клянусь». Причем сказал он это достаточно громко, так, что народ вокруг начал не только улыбаться, но и откровенно посмеиваться. «Когда-нибудь я его точно прибью», — мрачно сказала Басха, когда Тыри, улучив момент, снова показал ей язык. «И откуда только силы берутся? Только что помирал на глазах, а теперь вон чего вытворяет. Ты же знаешь, Дерс у нас из тех, для кого сделал гадость, сердцу радость», — скептически хмыкнул я, решив все-таки помочь друзьям и развернувшись в сторону раздатки, где Ларха и Сархы продолжали по-дружески шпынять, пинать и мутузить проштрафившегося Тыри. «Пойду помогу им, что ли?» «Правильно, добей негодяя, чтобы неповадно было, хм. Ну вообще-то я с подносами хотел помочь, но могу и так, тем более что он давно напрашивался. В общем, Тыри я, конечно, спас, еды мы тоже набрали, но обед все равно превратился в бедлам, потому что Дерс, несмотря на воспитательные меры, все равно кривлялся и поясничал до последнего, да еще и Йорка подбил на хулиганство. Малыш, почувствовав, что в кои-то веки можно побезобразничать в волю, почти всю перемену проявлял повышенную активность, в том смысле, что громко пищал, урчал, азартно лазал по столу, по стульям и нашим головам заодно, вызывая то громкий смех, то бурные протесты. Хм, сколько у меня уже это чудо? Год, а все равно порой было трудно поверить, что Йорк не простой, а нейнитовый. Просто потому, что большую часть времени его модуль был неактивен и шевел себя как самый обычный зверь. То есть любил поесть, поспать, поиграть и подурачиться. Нежно обожал меня, с трепетом относился ко всевозможным блестяшкам. Иногда грустил, огорчался, если для этого был повод. Но в целом и общем ничем от сородичей не отличался. Ровно до тех пор, пока мне или ему не начинала грозить опасность, или же пока он не получал от меня или Эммы прямой приказ. Я, правда, пока не думал, сколько еще он со мной пробудет. Говорят, в обычных условиях йорки живут лет 10-15, а с модулем, наверное, и чуть больше. При этом модуль был всего лишь первого поколения, другому носителю его уже не передашь. Но все равно я был рад, что Ши у меня есть. И я за целый год ни разу не пожалел, что когда-то вывел его из стазиса. Наконец в столовой раздался предупреждающий звонок, напоминающий студентам о приближении очередного занятия, и царящее за нашим столом безобразие мгновенно прекратилось. «Вот и все», — вздохнул Терри, резко посерьезнев и отодвинув от себя пустой поднос. «Пора на уроки, где снова будет скучно, пресно и противно. У нас вообще-то боевая магия по расписанию», — невинно заметила Ания. «У все троих, у тебя, у Налена и у меня. Понимаешь, что это значит?» Терри замер, а потом в притворном ужасе схватился за голову. «А нет, кто-нибудь, запретите ей вставать со мной в пару». «Ну уж нет», — с нескрываемым удовольствием протянула Басха. «Теперь-то я на тебе за все отыграюсь». «Ни за что, я категорически против. Зато скучно тебе точно не будет», — в голос расхохотался Нален при виде появившегося на лице Ани кровожадного выражения. «После этого мы все-таки собрались, по-быстрому за собой убрали, похватали сумки и, все еще посмеиваясь, отправились по разным корпусам, провожаемые многочисленными взглядами. Но если большинство из них можно было охарактеризовать как заинтересованные, насмешливые, снисходительные или одобрительные, то один из них мне откровенно не понравился, и мне не требовалось оборачиваться, чтобы понять, кому он принадлежит, потому что я и так знал, что это был Айрт Басха. Сразу после обеда на мой браслет пришло сообщение, извещающее о том, что уже этим вечером, сразу после факультатива, на малом учебном полигоне состоится ежегодное собрание дуэльного клуба, а следом за ним практически сразу пришло второе, с приглашением в клуб любителей маготехники, откуда на первом курсе меня благополучно турнули. Я, пока сидел на занятии, даже задумался, а нужен ли он мне теперь. Нет, насчет дуэльного клуба понятно. Будучи студентом академии, я все равно должен был где-то состоять, так почему бы не там, куда записаны мои друзья и где есть возможность поучаствовать в нестандартных магических поединках. А вот насчет клуба любителей маготехники я откровенно засомневался. Даже если забыть о том, что там тоже надо будет время от времени посещать собрания, а в конце года в обязательном порядке участвовать в каком-нибудь конкурсе, то все равно сомнительно, что студенческий клуб сумеет дать мне что-то полезное сверх учебной программы. Судите сами. Сейчас я учусь вместе с третьекурсниками, а Ленкарха и Ленарха натаскивают меня по своим дисциплинам по индивидуальной программе. При этом в клубе ни тот, ни другой не преподают, а всего лишь его курируют. Соответственно, ничего нового я там не узнаю, ну разве что в создании големов лишний раз попрактикуюсь. Но и тут имелось одно большое «но». Еще в прошлом году, когда я только-только знакомился с этой дисциплиной, то обнаружил, что в полной мере она мне доступна не будет. Просто потому, что из двух ее подразделов, стихийного и классического, я смогу нормально освоить лишь второй. Причина проста: для того, чтобы создавать и управлять даже самими примитивными стихийными големами, как мои коллеги делали это на прошлогоднем турнире, нужно было обладать сродством к соответствующей стихии. При этом наиболее пригодными к големостроению по понятным причинам являлись стихии огня и земли. Вода в силу физических свойств подходила для этого хуже, а вот воздух и вовсе никак, потому что создавать из него големов было проблематично, использовать в быту неудобно, а тратить время на то, что не имеет практического применения, я считал нецелесообразным. Оставалась только классическая методика управления механоидами и специальными маготехническими устройствами, то есть обычная, говоря земным языком, робототехника. А там в первую очередь следовало упирать на магическое программирование, с которым заурядный студенческий клуб мне точно не поможет. Поразмыслив на эту тему еще немного, я в итоге решил на вторую заявку не отвечать. А вот на собрание дуэльного клуба все-таки сходил и, как в прошлом году, подтвердил заявку на участие. Правда, тогда председателем клуба был Илан Навхе, толковый такой боевик с пятого курса, который, кстати, и на турнире себя неплохо показал. Но в конце года он благополучно выпустился, поэтому сегодня нас собрал не он, а Лен Кайрастен, который первым же делом поставил на повестку дня выбор нового председателя. Кандидатов на голосование предложили сразу троих, и всех их я помнил по все тому же турниру. Роундысха из столичных щеголей, пятикурсник, родственник и одновременно близкий друг уже покинувшего Академию Таладысха, еще один пятикурсник Кирхасха из морских змеев и четверокурсник Шонбрасха из числа разрушителей. Я решил голосовать за последнего, сугубо из тех соображений, чтобы в следующем году нам больше не пришлось менять председателя. И, как оказалось, мой выбор поддержало большинство студентов, так что первый вопрос решился быстро. Второе, о чем нам сообщил Лэн Астен, это то, что с учетом удачного опыта прошлого года Академия все-таки решила сохранить двойной формат дуэльного турнира, поэтому уже сегодня можно будет подать заявки на участие как в одиночных, так и в групповых соревнованиях. Ну вот, пихнул меня в бок Тери, а ты говорил, формат не сохранят. Еще как сохранили. Таринские дайны снова в деле. Тренировочный полигон за мной, вполголоса обронил стоящий рядом на Лен. Время, скорее всего, будет таким же. Утро, выходные, один или два, пока не скажу, но отец предварительное согласие уже дал. Я тоже не стала на утро в выходные ничего не планировать. Тихо хмыкнула Ания, и правильно сделала, отозвался Квин. Народ вокруг нас возбужденно загудел, обсуждая лучшую новость дня, но тут Лэн Астен снова потребовал тишины и весомо добавил. Также всем участникам настоятельно рекомендую ознакомиться с правилами. В этом году мы учли выявленные в ходе прошлых соревнований недочеты, поэтому правила были дополнены и изменены. Обратите на это особое внимание. При этом он, как нарочно, задержал взгляд на мне, причем так выразительно, что сразу стало понятно, камушек именно в мой огород. Похоже, лазейку, которую мы использовали в прошлый раз, организаторы благополучно закрыли. И уже ни один студент с заблокированным даром на турнир не попадет. Больше ничего интересного на собрании не ожидалось, поэтому я, оставив ребят дослушивать, потихоньку ушел, благо к 7 мне нужно было успеть на тренировку. А уже на выходе в третий раз подряд за последние 2 дня столкнулся с Эрдом Басха, который во время собрания, как выяснилось, стоял у самой двери. Крепыш, правда, как и утром, быковать не стал и при моем приближении лишь молча посторонился. Я также молча прошел мимо, но тенденция откровенно настораживала, хотя заранее было понятно, что в пределах вуза мы так или иначе будем встречаться. Тем не менее в школу Харантаа я явился задумчивым и рассеянным как никогда. Даже не сразу расслышал, что именно сказала мне девушка на ресепшене. И лишь со второго раза до меня дошло, что очаровательная Ленна настойчиво просит меня зайти в кабинет мастера Д. А это, в свою очередь, означало, что тренировки сегодня или не будет, или она будет не такой, как всегда. Тем не менее я все-таки переоделся и только после этого поднялся на 3-й этаж. «Ну что, хочешь меня о чем-то спросить?» Хитро прищурился великий мастер Д, когда я появился на пороге кабинета и вежливо его поприветствовал. «Хочу», — признался я, заходя внутрь, — «но уже не так много, как вчера. Садись, что-то мне подсказывает, что сейчас у тебя в голове настоящая каша, поэтому спрашивай, что тебе осталось непонятным. Я постараюсь помочь». Я сел в свободное кресло и ненадолго задумался, потому что вопросы действительно были. Но потом решил, что будет логично пройтись по вчерашней загрузке, начиная от самых первых страниц, а там уже видно будет. Может, по ходу разговора учитель и так мне все пояснит. «Татуировки – это старая традиция», – кивнул учитель в ответ на мой первый вопрос и откинулся в кресле, сложив руки на животе. Долгое время искусство кханта использовалось для выживания, данью традициям оно стало намного позже. Но поначалу и школ было много, и единой системы обучения не было, да и конкуренция процветала. Со средствами связи, напротив, имелись серьезные трудности, поэтому один из нас сейчас уже даже не узнать, кто именно придумал эти татуировки, чтобы мастера, попав в беду, имели возможность позвать на помощь. Потом все постепенно утряслось. Множество систем боя, которые бытовали в то время, постепенно сложились в одну. Наш род как один из родов, стоящих у истоков этого объединения, с позволения Терны взял на себя главенствующую роль в вопросах обучения молодых адептов. Только после этого войны между школами окончательно прекратились, а молодые мастера перестали погибать в нелепых стычках. «Сейчас татуировки – это тоже дань традициям», – добавил он, когда я собрался его об этом спросить. «Но дань полезная, потому что основная ее функция по-прежнему остается в силе. С ее помощью можно быстро отыскать потерявшегося коллегу, дать понять, что с ним ищут встречи. С ее помощью мы, как и 1000 лет назад, приветствуем друг друга, а иногда можем и убить. Я внимательно посмотрел на учителя. Да, этим вопросом я вчера тоже задавался. Татуировка, как магический элемент, особенно сильно связывает учителя и ученика, рассеянно обронил мастер Д, когда я так его ни о чем и не спросил. Не знаю, успел ли ты заметить, но при желании она помогает лучше друг друга почувствовать, ощутить эмоции, в том числе и те, которые мы обычно скрываем. В момент, когда татуировок касаются двое, мы достаточно четко понимаем, как к нам относится другой мастер. Чаще всего это приятные ощущения, но иногда не очень. Поэтому при встрече с другим мастером татуировки не обязательно касаться. Достаточно лишь обозначить прикосновение, особенно если мастер тебе не знаком. Но есть негласное правило. Чем ближе твоя рука находится к рисунку, тем больше ты открыт к диалогу, и тем больше доверия, а значит, и уважения ты проявляешь к собеседнику. То есть если татуировок коснутся сразу оба мастера, они все равно друг друга почувствуют, даже если они не знакомы или же если татуировки им ставили совсем другие мастера, да. А если татуировка при этом скрыта, мастер Дэй едва заметно улыбнулся, пока ее не трогают. Она никакой информации не дает. Следить с ее помощью за мастерами тоже не получится. Если же ты заблокируешь ее полностью, то даже во время прикосновения ее никто, кроме меня, уже не почувствует. Да и я начну ощущать намного слабее. Однако если ты умрешь, я узнаю об этом сразу. И я же, как твой учитель, смогу тебя убить, если, конечно, ты дашь мне для этого повод и если твоя воля при этом не окажется сильнее моей. Я немного помолчал. Тема однозначно неприятная, об этом мне тоже раньше не говорили, иначе я бы 100 раз подумал, стоит ли соглашаться на звание мастера. Но раз уж так вышло и раз с татуировкой все не так просто, то следовало кое-что уточнить. Способность убивать учеников через печать доступна лишь учителям? Да, только тот, кто ставил печать, имеет на нее влияние. Когда-то это был обычный механизм защиты. Сейчас, такая же дань традициям, как и сама печать. А часто такое случается, чтобы учитель избавлялся от ученика, мастер Дэй понимающе усмехнулся. В истории такое происходило всего 3 раза. И последний случай, насколько я знаю, произошел более 1000 лет назад. Звание мастера дается далеко не каждому, ученик. Для этого нужно обладать особыми качествами, причем мастерство воина имеет далеко не первостепенное значение. Поэтому на самом деле мы крайне редко ошибаемся с выбором. К тому же связь у таких печатей всегда двухсторонняя, а значит, у ученика есть равные права с учителем. Так что во время поединка это, как ни крути, будет именно поединок. Причем ментальный далеко не всегда можно достоверно предсказать, как именно он закончится. Я еще немного помолчал, а потом все-таки признался. Я свою печать решил пока скрыть, но не блокировал. Разумное решение, снова кивнул учитель. Найм уже сказал тебе, что излишне молодые мастера не пользуются популярностью в нашем обществе. Да, поэтому мои полномочия и подтверждали сразу 4 великих мастера, и поэтому же ты и дальше будешь учиться отдельно, а на полигон к другим мастерам я попрошу тебя надевать нейтральный серый пояс, в знак того, что ты уже не ученик, но пока еще и не мастер. Официально до совершеннолетия тебе лучше находиться вне системы рангов, так к тебе возникнет меньше вопросов. Я подумал и кивнул. О серых поясах я раньше не слышал, но решил, что это хороший выход из ситуации. Мастер Дэй снова улыбнулся и, открыв ящик стола, протянул мне тот самый нейтральный пояс, о котором только что шла речь. С ним ты можешь не приветствовать мастеров, как положено. Достаточно будет простого поклона, но ученики обязаны будут приветствовать тебя, как более опытного и знающего коллегу. На общий полигон тебе прийти тоже будет можно, да и тренироваться ты имеешь право в любом корпусе и у любого учителя на общих основаниях. Я с благодарностью кивнул и, сменив пояс, снова вопросительно уставился на учителя.